Глава 19. Когда Хагер набирал высоту, а внизу во тьме матерился ворон, моим первым порывом было слетать в Драмен и предупредить об опасности. Но затем поймал себя на мысли. В городе и без меня уже известно о нападении. Более того, как это я собирался с Кляпом предупреждать кого-то? В конечном итоге, взвесив все «за» и «против», дал приказ Гаврюше лететь в цитадель, справедливо рассудив, что боевых действий на сегодня для меня уже достаточно. Уже на подлете активировал навигатор. Дело в том, что после случившегося в Паучьем Гроте пришлось подробно изучить все вопросы, касающиеся кляпов и травм, чтобы, как принято сейчас говорить, быть в теме. В результате прикупил одно полезное приложение – определитель. Очень хорошая штука. Суть функционала проста. Вводишь в поисковик название травмы и ее уровень. Программа, в свою очередь, обрабатывает все имеющиеся данные в окрестности, а потом выдает список целителей, которые способны залечить рану. То же касается и магов, снимающих кляпы. В общем, навигатор нашел Найру. «Не шевелись. И главное, не смотри на рану». Альвийка-волшебница, по совместительству целительница 8 уровня, закусив нижнюю губу, напряженно колдует над моим плечом. «А почему не смотреть на рану?» – спрашиваю я. «Ты разве не в курсе?» Отрицательно качаю головой. «Понятно», – вздыхает она. «Штука вся в том, что это всего лишь догадки». «А о чем вы?» «Короче, никогда не задумывался о том, как игроки с боевыми аккаунтами справляются с феноменом фантомной боли в стекляшке?» «Какой боли?» «Ну, там немного по-другому, но мы здесь ее называем фантомной. Ну, знаешь, когда человек руку или ногу теряет?» «Да я знаю, что такое фантомная боль. Просто не думаю, что услышу это название здесь». «Ты в больничку уже попадал после нападения мобов?» «Было дело». «Вот. Значит, уже знаешь, что лучше травмы здесь не получать. А уж если сподобился, то старайся не думать о ране и не смотреть на нее. Мозг – штука тонкая. Только представь, сколько работы появилось у яйцеголовых из всяких НИИ». «Хм, а ведь что-то такое я и предполагал». «Конечно, я не знаю, как это все объяснить научно». «Ну, не вы одна. У меня есть все основания предполагать, что те же, как вы выразились, яйцеголовые, только начали свои изучения. Боюсь предположить, сколько всего интересного и пугающего они найдут, изучая эту тему». «Вот и я о том же», – кивнула Найра и серьезно предупредила. «Сейчас сиди и не шевелись». «Понял», – киваю в ответ. Честно закрываю глаза и пытаюсь отстраниться от происходящего. Несколько секунд ничего не происходило. Я уже было хотел открыть глаза, как внезапно посыпались системные сообщения о моем чудесном выздоровлении. Взглянул на Альвийку. Лицо раскраснелось, довольное. Видимо, получила плюсы к мастерству, так же, как и за снятие кляпа. Насколько я понял, чем ниже уровень травмированного и выше уровень палача, тем больше бонуса получают целители. Подтверждая мои мысли, Найра сообщает. «Плюс 4 к мастерству». И, улыбаясь, добавляет. «Эх, почаще бы тебя так трямали». «Нет уж, лучше вы к нам», – отвечаю цитатой гайдаевского героя. «Кстати, за кляп тебе особо спасибо. Очень редкий дебаф. Сам Джет ставил». «Я так понял, он здесь личность знаменитая». «Что-то в этом роде», – кивает Найра, собирая все свои скляночки и колбочки в сумку. «Сколько с меня?» «Нисколько», – отмахивается она. «Наш замглавы сказал, надо полечить тебя бесплатно». «Это еще почему?» Удивляясь я такому аттракциону неожиданной щедрости. Как бы не попасться, как мышки, на бесплатный сыр. «Эх», – вздыхает Альвийка. «Ты должен чаще на форумах бывать, изучать игру. Ты дал мне координаты лагеря темных. Это очень ценная информация. Мой клан наверняка уже штурмует его. В случае победы будет много бонусов». «Ну, я не только вам сказал об этом. Как кляп сняли, так сразу же ребятам знакомым отписал». «Санычу и Варну?» – улыбнулась Альвийка. «Ага. А откуда?» «Да не волнуйся ты так. Там всем места хватит. Говорят, большинство темных хаев еще живы. Армат и Джет просто так не сольются». «Вот оно в чем дело», – задумчиво пробормотал я. «Не парься», – махнув на прощание рукой, сказала целительница. «Ты лучше иди отдыхай. А лучше жми логаут и на боковую. Большие дяди сами разберутся». Попрощавшись с Альвийкой, двинулся в сторону башни мага. Улочки цитадели, несмотря на дождливую погоду, полны народа. И неудивительно. Набег темных на Драмен всколыхнул относительно спокойную жизнь местных. Люди не были так взволнованы, даже когда город бомбили кальты. Из чата узнал, что Армат и его бойцы здорово потрепали светлых драмени. А еще проскальзывали фразы, которые мне нравились все меньше и меньше. Мол, о том, что рейд независимых накрылся из-за какого-то странного моба, и что скоро в сети должны появиться записи боя с ним. Мне вот только записей всяких не хватало. Надеюсь, в этом кино главная роль будет отведена храбрым защитникам лагеря, и никто не обратит внимания на скромного шахтера на втором плане. Задумчиво шагая по улице, даже не заметил одну очень важную деталь. Подозрительное поведение неписей. Короткие взгляды из-под лобья, странные кивки, перешептывания. Сперва подумал, что это влияние общего настроения, но потом присмотрелся и понял. Это они со мной так себя ведут. Вон дварф сверлит взглядом, нахмурив кустистые брови. Оливийка-разносчица, выглянувшая из таверны, посмотрела с прищуром. «Эй, в чем дело? Что происходит?» До башни мага пришлось пробежаться. Поведение НПС очень пугает и настораживает. Сбой программы? Что-то с аккаунтом? Начали действовать какие-то скрытые настройки чокнутого программиста? Только не сейчас, ведь все только начало складываться хорошо. Быстрым шагом пересек двор и буквально ворвался в башню Тронуса. Захлопываю дверь и с тяжелым выдохом сажусь на мраморный пол. В приемном зале полутьма и тишина. Успокаивает после шумных улиц. Все, с меня хватит приключений. Сейчас поднимусь к себе и завалюсь спать. «Кто здесь?» Пугающий холодный голос мага заставил вздрогнуть. Каменные стены затрещали, словно наэлектризованные. В воздухе ощутимо запахло озоном. Слова застряли в горле. «Что это с ним?» «Это я!» Мой голос больше похож на мышиный писк. «Вольт, друг мой, это вы?» Напряжение тут же спало. Стало легче дышать. «Фух, ничего себе!» «Да, это я. Но как?» Похоже, Тронус не притворяется. Удивлен по-настоящему. «Еще мгновение назад я был уверен, что в моей башне враг. Как такое возможно?» Кажется, меня снова начинает трясти. «Враг?» – лепечу в ответ. Тут же вспомнились подозрительные взгляды неписей на улице. Слышу звуки шагов на лестнице. Тронус спускается вниз. «Ого! Так он что, говорил со мной из своего кабинета? А это расстояние в несколько этажей. Секунда, и маг уже в приемном зале. Понимаете ли, моя башня напичкана множеством полезных заклинаний, завязанных вот на этот кристалл». Тронус легко постучал ногтем указательного пальца по поверхности небольшого смутно знакомого камешка, висящего у него на шее. «Сигнализация», – киваю в ответ. «Интересное слово», – потирает подбородок маг. «Надо запомнить. Все верно. Магические нити, соприкасаясь с чем-то необычным, сигналят кристаллу. А кристалл уже мне. Издержки профессии, знаете ли. Ну что же вы сидите на полу? Вам плохо?» «Нет, нет», – отмахиваюсь я, тяжело поднимаясь. «Просто было такое ощущение, что меня вот-вот ударит током». «Чем, простите, ударит?» «Молнией, в общем». «Ха», – улыбнулся маг. «Вы даже не представляете, насколько близки от истины ваши слова». «То есть?» «Еще бы немного, и эта комната превратилась бы в зал тысячи молний. Одна из самых моих лучших ловушек». «Вы снова побледнели. Ну что же вы, Ольт? Давайте-ка я вам помогу». Маг заторопился ко мне, но вдруг замер в двух шагах. «Погодите-ка, дорогой мой, что это на вас?» Я бросил короткий взгляд на мою куртку. Устало отмахнулся. «Это кровь после ранения». Целительница уверила, что через несколько часов пятна исчезнут. Но по лицу Тронуса я понял. Кровь он даже не заметил. Он спрашивает о чем-то другом. Только вот о чем? «Так», – после короткой паузы протянул маг. «Рассказывайте, где это вы умудрились подцепить метку кальтов?» Вот уже час Тронус отпаивает меня каким-то травяным настоем, который, кстати, дает баф на восстановление энергии не хуже, чем прикосновение кошки от хура. Успокаивает, что, мол, ничего страшного не произошло. Что всякое бывает, это всего лишь глупое стечение обстоятельств. Должен заметить, я слегка расклеился. Видимо, слишком много впечатлений. Ничейные земли, бой в лагере, теперь вот еще эта метка. Пришлось рассказать магу о моих приключениях. О том, где побывал и как такое удалось провернуть. О том, как обчистил заброшенный рудник и пленил змея, а потом выпустил его на свободу. О помощи кальтам. Кстати, Полученная мной репутация их клана – это и есть пресловутая метка, о которой говорил маг. Неписи ее каким-то образом чувствовали. Хотя о каких чувствах может идти речь? Программа. Теперь придется ставить отметку в строке «Скрыть достижение». Проблема в том, что все медальки и ордена, которые заработал, тоже придется скрыть. Что не есть хорошо в плане общения с местными служаками. Привык уже к хорошему отношению стражников. Да что говорить, и всех неписей в цитадели. Здорово экономит время. Почти все двери открыты. А сейчас... ничего, прорвемся. Тронус заставил продемонстрировать мой зоопарк и радовался как ребенок при виде Хагера. Хотя Шалун его тоже здорово впечатлил. Маг позволил теперь не сдерживаться и выпускать петов в любой момент. Они ему не мешают. Вот так сидишь, разговариваешь с ним, и вроде как легче становится на душе. Ничего не нужно скрывать или прятать. Такие моменты нужно ценить. Рад, что Мила вручила то письмо. Ведь если бы не она и Сотник, никогда бы не познакомился с Тронусом. И плевать, что он – хорошо прописанная программа. «Кстати, Ольд!» Маг на мгновение отвлекся от Шалуна и взглянул на меня. «Метку кальтов можно снять у светлого обелиска, если она вам будет мешать». «Что за обелиск?» «Как, вы не знаете?» Отрицательно качаю головой. «Чем больше общаюсь с вами, дорогой друг, тем больше удивляюсь вашей... невежественности?» Подсказываю я правильное слово смутившемуся магу. «Ха-ха!» Улыбается он. «Я бы сказал, неосмотрительности, но ваше определение более ёмкое». Усмехаюсь в ответ. «Уважаемый Тронус, я предпочитаю называть вещи своими именами. Так легче жить. Чем меньше обманываешь самого себя, тем больше шансов достичь результата». «Согласен», – салютует мне маг чашкой с горячим настоем. «Знаете, в вопросе о невежественности я похож на одного знаменитого сыщика». «О-о-о! Любопытно, что-то новенькое. Рассказывайте, не томите». Маг поудобнее устроился в кресле и приготовился слушать. Так вот, друг этого сыщика, сам целитель по специальности и довольно образованный человек, всегда удивлялся специфическим знаниям своего коллеги. Например, этот сыщик знал очень многое о ядах, оружии и химии. Был всегда в курсе всех криминальных дел и газетных заметок. А вот об общественных законах мироздания, знакомых каждому шкалеру, он не имел ни малейшего понятия. Целителя, невежество друга в таких вопросах всегда приводило в замешательство, пока не состоялся разговор. «О, мне любопытно услышать, что сказал тот сыщик. Хотя уже подозреваю, что он ответит». «Все просто», – улыбнулся я. Он сказал примерно следующее. «Представьте, что человеческий мозг – это чердак. В большинстве своем люди стаскивают туда много всякого никому не нужного хлама. И, что занимательно, продолжают хранить его всю жизнь». «А он более практичен в этом вопросе», – смеясь, кивает маг. «Берет только то, что ему нужно. Очень занимательно». «Эх, я отчасти тоже похож на него. Теперь я вас понимаю». «Собственно, по этой же причине стараюсь не перегружать мозг информацией о бесполезных деталях». «Слышали бы вас, жрецы?» Маг откинулся на спинку кресла и продолжил. «Смею вас заверить, дорогой Ольд. Светлый обелиск – не самая бесполезная деталь этого мира. Если рассуждать категориями вашего знакомого сыщика, я в какой-то степени согласился бы с ним, но не полностью. Обелиски играют огромнейшую роль в нашем мироустройстве». «Вы сказали обелиски. Есть еще?» «Конечно. Никто не знает, сколько их разбросано по миру. У меня есть достоверная информация только по двум. И еще о двух только догадки. А ведь, по идее, их должно быть очень много». «Любопытно». «Более чем, мой друг, более чем». «А что представляют собой эти обелиски?» Маг отхлебнул горячего отвара и стал рассказывать. «По древним легендам в нашем мире жили боги. Много разных богов. Должен заметить, не самые приятные создания. Постоянно ссорились между собой, враждовали, создавали союзы друг против друга. В общем, мало отличались в этом плане от обычных смертных. Как полагается, боги эти делились на ранги и сословия. Каждая раса имела своих покровителей из небесного пантеона. Но случилось так, что все это сборище вздорных созданий окончательно переругалось. Началась война. Так возникли стороны. Темные и светлые. Не только. Намного больше. Даже так? У каждой страны определились последователи со своими храмами, статуями, жертвенниками и прочей религиозной мишурой. И, как вы понимаете, Боги – создания эгоистичные, с гипертрофированным сознанием своей собственной исключительности, вследствие чего количество сторон множилось с быстротой растущих после дождя грибов. Подозреваю, дальше было еще веселее. Верно. Война между богами, как вы сами понимаете, отразилась и на смертных. Каждый попытался защитить своего небесного покровителя. В итоге война бушевала как на небе, так и на земле. Они действительно жили на небе? Не совсем. Мир богов и наш мир был соединен огромным порталом. Древние называли его зеркалом первобога. Хм, а вот и объяснение некоторых названий, задумчиво пробормотал я. Войны начинали богатейшие государства. Мощнейшие армии сталкивались между собой, выясняя, какой же бог лучше. Мир смертных утонул в крови на несколько столетий, пока в конфликт не вмешалась новая сила. Интересно. Да. Собственно, я бы не назвал эту самую силу новой. Это были все те же смертные, но не совсем обычные. Скажем по-другому, мои коллеги. Ясно. Маги и чародеи. Точно. Но на порядок могущественнее вашего покорного слуги. Скажу больше. Не все боги по силе могли сравниться с теми магами. Я поежился. Даже страшно представить. Мне, кстати, тоже. И что же это, новая сила? О, им надо отдать должное. Они оказались намного мудрее богов. Прикрывшись благородной идеей миротворчества, они разработали план по прекращению войны и подошли к этому вопросу очень просто и в то же самое время довольно изящно. Справедливо рассудив, что если не будет богов, то и не будет войны, они задумали разрушить зеркало первобога. Действительно просто. На словах, но не на деле. Я не буду утомлять вас перерассказом тех, несомненно, героических событий. Скажу лишь только, что им удалось совершить задуманное. Предполагаю, эти обелиски как-то связаны с порталом. Совершенно верно, дорогой друг. Вы смотрите в самую суть. Обелиски – это не что иное, как осколки зеркала первобога. Маги, разрушив самый мощный портал за всю историю этого мира, получили на руки множество осколков разной величины и силового, скажем проще, магического окраса. Так и закончилась эпоха богов. Осколки были отправлены в разные части света подальше друг от друга. Как и полагается, тем древним и бородатым временам не обошлось и без пророчества. В нем сказано, когда осколки вновь станут одним целым, в этот мир придут разгневанные вероломным предательством боги. Да, занятная история. Кстати, вы упомянули о том, что знаете еще о двух обелисках. Да, кивнул маг. Кроме общеизвестных, я слышал о лазурном и сумеречном. Первый, предположительно, находится где-то на дне Киллианского океана, а второй в ничейных землях. Интересно, задумчиво пробормотал я. А почему они так называются? И при чем здесь деление смертных на темных и светлых? Здесь все просто, ответил Тронус. Магия в нашем мире имеет оттенок. Сила переливается всеми цветами радуги. Вы заметили, что как у нас, так и у темных одинаковые расы. Мы практически неразличимы. Я лишь кивнул в ответ. Единственное отличие – силовой окрас. Либо, если угодно, магический. Очередное проклятие. Чем больше мы воюем, тем меньше шанс, что боги все-таки вернутся. Кстати, поговаривают, что жителям океана удалось отыскать лазурный обелиск. Если это так, то скоро мы услышим о появлении новой страны на политической карте нашего мира. Лихо. И есть над чем подумать. Вот, собственно, и все, подвел итог Тронус. Кстати, меня душит любопытство, как прошел поход нечаянной земли и что удалось раздобыть? Ну, пока рано. Когда начал говорить, снова взглянул на амулет мага. Стоп, точно, так ведь это же... Что с вами, Ольд, вам снова плохо? Лицо мага выражает крайнюю озабоченность. Нет, нет, что вы, качаю головой я, просто вспомнился наш с вами разговор. Любопытно, усмехнулся маг. «Помните ли вы, как пугали меня сложным заданием, связанным с ничейными землями?» Брови Тронуса удивленно взметнулись вверх. Удовлетворенно наблюдаю за реакцией моего собеседника. «Интересно, что вы скажете, когда узнаете, сколько крастовых камней лежит в этой сумке?»